Маленькие люди. «Они здесь!» Якиб был в таком волнении, что у него перехватывало горло, и голос звучал надтреснуто, срываясь на виск. «Ломатели! Здесь, черт подери!» Столько дней, столько недель, столько месяцев они ждали, и вот он стоял посреди маленькой гостиной их дома, дико озираясь, сжимая и разжимая кулаки и не зная, что делать дальше. Петри не казалась взволнованной, скорее встревоженной, даже недовольной. Парни предупреждали его не жениться на такой брюзге, но тогда он этого не видел. Он вечно на что-то надеялся. «Ты вечно на что-то надеешься», — говорили ему. А теперь вид у нее становился все брюзгливее с каждым днем. Однако сейчас был едва ли подходящий момент, чтобы беспокоиться об их неудачном браке. «Здесь, черт подери!» Он схватил свою куртку, смахнув со стола памфлеты, рассыпавшиеся по всему полу. Не то чтобы он их читал. Он, в общем, и читать-то не умел, но даже просто иметь их уже казалось неплохим шагом по направлению к свободе. Да и кому нужны памфлеты, когда ломатели явились в город воплоти? Подойдя к камину, он потянулся за дедушкиным мечом, висевшим на крюке, и шепотом выругал Петри, заставившую его повесить его так высоко. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы достать эту треклятую штуковину, едва не уронив ее при этом себе на голову. В нем шевельнулось чувство вины, когда он увидел ее лицо, пожалуй, даже не столько недовольное, сколько испуганное. Вот чего всегда было нужно этим ублюдкам, инквизиции и закрытому совету, чтобы все были напуганы. Он ухватил ее за плечо, потряс, пытаясь передать ей хоть немного своей надежды. «Теперь цены на хлеб быстро упадут. Вот увидишь, хлеб будет для всех». «Ты думаешь?» «Я знаю». Она дотронулась кончиками пальцев до помятых ножен. «Не бери его с собой. Если у тебя будет меч, тебе захочется пустить его в дело, а ты не умеешь». «Еще как умею», — отрезал Якиб, хотя они оба знали, что это не так. Он рванул оружие на себя, повернув не той стороной вверх, так что покрытый пятнами ржавчины клинок наполовину выскользнул из ножен, прежде чем он перехватил его и загнал обратно. «Мужчина должен быть вооружен, хотя бы в день Великой Перемены. Если мечи будут у многих, их вообще не придется вынимать». И не дожидаясь, пока она озвучит новые сомнения, он выскочил наружу, с силой хлопнув за собой дверью. Улицы снаружи были чистыми и светлыми. После недавнего дождя все блестело и сверкало, как новенькое. Повсюду были люди, нечто среднее между бунтом и карнавалом. Кто-то бежал, кто-то вопил. Некоторые лица были ему знакомы, но большинство были чужаки. Какая-то женщина обхватила его за шею и поцеловала в щеку. Местная шлюха взгромоздилась на ограду, одной рукой придерживаясь за стену, а второй приподнимая платье, чтобы дать толпе взглянуть на свой товар. «Весь день за полцены!» – вопила она. Он был готов драться. Идти на ряды роялистских копий, и пусть свобода и равенство послужат ему доспехом. Впрочем, Петри эта идея была не очень по вкусу, и, честно говоря, у него и у самого понемногу начинали возникать сомнения. Однако солдат ему попалось лишь несколько, и на их лицах были улыбки, а мундиры нараспашку, и они орали, прыгали и веселились не хуже любого другого. Кто-то пел, кто-то плакал. Кто-то танцевал прямо в луже, обдавая всех брызгами. Кто-то лежал в дверном проеме, наверное, пьяный. Потом Якиб увидел на его лице кровь. Может быть, ему нужна помощь? Но бегущие люди уже увлекли его за собой. Он сам не знал, зачем бежит с ними. Он не знал ничего. На Балочную улицу, что широкой полосой прорезала фабричные районы трех ферм, выходя к центру города. Здесь он увидел вооруженных людей. Начищенные доспехи, новенькие, сверкающие. Якиб замер на углу, сколотящимся во рту сердцем, спрятав меч за спиной. Он решил, что встретился с королевской гвардией. Потом он заметил их бородатые лица, их размашистую походку, транспаранты в их руках с криво вышитыми разорванными цепями и понял, что это и есть народная армия, марширующая к свободе. Из дверей мануфактур валом валили рабочие, вливаясь в толпу, и он принялся проталкиваться сквозь них, хохоча и крича до хрипоты. Ему на пути попалась пушка. Пушка, черт подери! Ее катили улыбающиеся во весь рот красильщицы. Их руки были покрыты разноцветными пятнами. Люди пели, обнимались, плакали. Якиб больше не был башмачником. Он был борцом за справедливость, гордым братом ломателей, участником величайшего события эпохи. Он увидел во главе толпы женщину на белом коне, в солдатской кирасе. Судья! Точно, судья! Разглядывая ее сквозь слезы на глазах, он даже не смел надеяться, что она окажется такой прекрасной, и яростной, и праведной. Это был чистый дух, идея, облегшаяся плотью, богиня, ведущая людей навстречу их судьбе. «Братья, сестры, вперед, к Агрионту!» И она показала вперед, на дорогу, ведущую к свободе. «Мне не терпится поприветствовать его гребаное августейшее величество!» По толпе прокатилась еще одна бурная волна смеха и восторга, и Якибу показалось, что в каком-то переулке он увидел, как кого-то, лежащего на земле, бьют ногами, пинают снова и снова, и он вытащил ржавый дедушкин меч и поднял его высоко над головой и присоединился к поющим. «Идут», — шепнул Грей. Капитан Лейб вытащил меч. «Пожалуй, самое время это сделать». «Я слышу, капрал». Он пытался вселить в окружающих ощущение уверенности. Уверенность — основное качество офицера. Так говорил ему его брат. Судя по звуку, их было значительное количество. Весьма значительное. И неуклонно приближающееся. Лейбу вспомнился гомон толпы на турнире. Сотни голосов, возбужденные и восторженно вопящих. Тысячи голосов. Однако сейчас в них была определенная нотка безумия, оттенок гнева. Время от времени сквозь гомон прорезались звон разбитого стекла, треск дерева. Лейб испытывал сильное желание сбежать куда-нибудь подальше. Он вовсе не хотел пятнать себя кровью, в особенности своей собственной. К тому же не то чтобы он не испытывал симпатии к их движению, до определенного предела. Свобода, справедливость и так далее. Кто же не хочет всех этих вещей? Ну так, в принципе. Однако он принес присягу королю. Не самому королю лично, разумеется, но, как бы там ни было, он ее принес. Если он с радостью дал клятву, когда дела шли хорошо, едва ли было бы справедливо забрать ее обратно, как только запахло опасностью. Иначе, что бы это была за клятва? Полковник заверил его, что помощь на подходе. Королевская гвардия их поддержит. Потом это был Вестпорт, потом Старикланд, потом еще менее вероятные места. В конце концов, никакая помощь не пришла ниоткуда. Лейб бросил взгляд на своих людей, растянувшихся поперек Балочной улицы. Хлипкая редкая цепочка в красных мундирах. Человек 40 арбалетчиков до 80 копейщиков. Половина роты вообще не вышла. Некоторые оказались не настолько принципиальными, как он. Лейб всегда считал, что в человеке нет качества более достойного восхищения, чем умение держать слово. Верность долгу – основное качество офицера. Так говорил ему отец. Однако сейчас ему начинало казаться, что некоторая гибкость тоже порой может пригодиться. «Идут», – снова прошептал Грей. Ветерок немного рассеял пелену, тянувшуюся от Литейной в дальнем конце улицы. Во рту у Лейба пересохло. «Я вижу, капрал!» Их поистине было много, и из дымки возникали все новые. Многие выглядели как обычные горожане, с женщинами и с детьми. Они потрясали ножками от стульев, молотками, ножами, пиками, сделанными из швабр. Другие были похожи на профессионалов. В свете проглянувшего солнца поблескивали доспехи и лезвия клинков. Понемногу, с медленно раскрывающимся ртом, Лейб начал осознавать масштаб надвигающейся толпы. Похоже, что меры, предпринятые закрытым советом, все эти визгливые воззвания, комендантские часы, угрозы, показательные экзекуции, не достигли желаемого результата. Скорее наоборот. «Во имя судеб», — выдохнул кто-то. «Спокойно», — проговорил Лейб. Но его голос прозвучал мышиным писком, не способным успокоить никого. Разве что лишить спокойствия тех, у кого оно еще оставалось. Было мучительно очевидно, что их хлипкая цепь не имеет никаких шансов остановить этот вскипающий прилив. Абсолютно никаких шансов. Увидев Лейба и его солдат, бунтовщики остановились, неуверенно сбиваясь в кучу. Песни и выкрики затихли на их губах. Наступило напряженное, неловкое молчание, и из глубин Лейбовой памяти всплыло неуместное воспоминание. Вот такая же напряженная, неловкая пауза возникла после того, как он, пьяный, попытался поцеловать свою кузину Ситрин на той танцульке. Ситрин в ужасе отпрянула, так что он в результате просто ткнулся губами в ее ухо. Эта пауза была похожа на ту, только она была гораздо более страшной. Что делать? Во имя судеб, что делать? Просто дать им пройти? Присоединиться к ним? Вступить с ними в бой? Броситься бежать без оглядки? Хороших вариантов не было. Нижняя губа Лейба глупо затряслась, но он не мог издать ни звука. Даже наименее плохой вариант не приходил в голову. Решительность – основное качество офицера, но к такому их не готовили. Никто не может подготовить тебя к тому, что мир внезапно переворачивается с ног на голову. Сквозь толпу в передние ряды протиснулась женщина верхом на коне с копной мокрых рыжих волос и презрительной свирепой усмешкой. Как будто ее гнев был заразительным, он мгновенно распространился по толпе. Повсюду вокруг нее лица искажались, оружие вздымалось вверх, с губ рвались вопли, боевые кличи и насмешки, и внезапно Лейб понял, что выбора у него нет. «Луки к бою!» – пролепетал он. Как будто кончилось время, отведенное ему на придумывание лучших идей, и осталось лишь это, ужасное в своей очевидности. Его люди беспокойно задвигались, переглядываясь. «Луки к бою!» – проревел капрал Грей, напрягая жилы на толстой шее и одновременно глядя на Лейба с выражением смутного отчаяния. Наверное, так может глядеть кормчий тонущего корабля на своего капитана, молчаливо спрашивая, неужели они сейчас действительно пойдут ко дну вместе с судном. Возможно, потому-то капитаны и тонут вместе с кораблем. У них просто нет лучших идей. «Пали!» — взвизгнул Лейб, рубанув мечом сверху вниз. Он не мог бы сказать, сколько человек действительно выстрелило. Меньше половины. Боялись стрелять по такой толпе. Не хотели стрелять в мужчин, которые могли оказаться их отцами, братьями, сыновьями. В женщин, которые могли быть их матерями, сестрами, дочерьми. Пара человек взяла слишком высоко. То ли нарочно, то ли в спешке. Послышался крик. Кажется, в передних рядах этой бушующей массы все же упало 2-3 человека. Это не имело ровным счетом никакого значения. С чего бы? Кошмарная дьяволица ткнула в Лейба скрюченным пальцем. «Убейте этих говнюков!» И сотни человек кинулись к ним. Лейб был умеренно храбрым человеком. Умеренно честным человеком, умеренным монархистом, который принимал свою присягу королю очень близко к сердцу. Но Лейб не был глупцом. Повернувшись, он бросился бежать вместе со своими людьми. Они больше не были ротой. Это было похоже на визжащее, толкающееся, всхрапывающее от ужаса стадо свиней. Кто-то отпихнул его в сторону, и он упал, покатившись по земле. Кажется, это был капрал Грей. Черт бы его побрал. Они все уже разбегались в разные стороны, бросая оружие, и он тоже устремился к ближайшему проулку, споткнувшись о ноги какого-то изумленного нищего и едва не полетев снова. В самом деле, как может один человек остаться верным присяге, когда все вокруг ее нарушают? Армия в большой степени зависит от единства целей, составляющих ее солдат. Надо бежать к Агрионту. Вот все, о чем он мог думать. Он углубился в кривые боковые улочки, загривок покалывало от страха, дыхание сипло вырывалось из груди. Чертовы легкие, проклятие всей его жизни. «Назови мне хоть одного лорд-маршала со слабыми легкими», — говорил его брат. «Легкие — вот основное качество офицера». Конечно, адуанский смог тоже делал свое дело. Тяжело дыша, Лейб нырнул в какую-то подворотню, пытаясь подавить кашель. Меч он где-то выронил. Или выбросил? Проклятье. Он уставился на свой офицерский мундир. Ярко-красный. Краснее, кажется, некуда. Разумеется. В этом же и была идея сделать так, чтобы он выделялся. Словно яблочко на мишени. Спотыкаясь, он выбрался из подворотни, продолжая сражаться с медными пуговицами, и угодил прямиком в середину группы плотных, коренастых людей. Должно быть, рабочие из какого-нибудь соседнего литейного цеха. Однако сейчас в их глазах было диковатое выражение. На темных от сажи лицах ярко блестели белки глаз. Они уставились на него, он на них. «Погодите», — начал он, поднимая ослабевшую руку. «Я просто выполнял...» Но их это не интересовало. Ни его долг, ни его присяга, ни его сочувствие их делу, ни его умеренный монархизм. Сегодня никому не было дела до умеренности, не говоря уже об основных качествах офицера. Один из них набычился и ринулся на него. Лейб успел нанести ему лишь один удар, совершенно безобидный, скользнувший по лбу, не нанеся никакого ущерба. Брат когда-то показывал ему, как надо бить, но он плохо слушал. Сейчас он жалел, что не слушал внимательнее. Впрочем, его брат и сам не так уж хорошо умел драться. Нападавший врезался Лейбу плечом в бок, выбив из него дух и сбив с ног. На мгновение Лейб оказался в воздухе, потом с жутким хрустом врезался в мокрую булыжную мостовую. А потом они всем скопом накинулись на него и принялись пинать ногами, изрыгая ругательства, словно безумцы, словно дикие звери. Лейб скорчился на земле, всхлипывая при каждом ударе. Что-то шмякнулось ему в спину с такой силой, что его стошнило. К своему ужасу он увидел, что один из них вытащил нож. Для него было шоком, когда Кэл вытащил нож. Хотя вроде с чего бы, Дорс знал, что он с ним ходит. Дорс перестал пинать офицера и уставился на лезвие. Хотел было крикнуть, чтобы Кэл не делал этого, но тот уже ткнул его ножом. И еще раз, и еще. «Дерьмо», — прошептал Дорс. Он не планировал никого убивать, когда ушел со своего места на фабрике и сбежал, чтобы присоединиться к ломателям, заполнившим балочную. Он сам не знал, чего хотел. Навести порядок, чего-нибудь в таком роде. В кои-то веки добиться справедливости. Во всяком случае, не этого. Они все выглядели потрясенными, и Кэл больше всех. «Иначе нельзя!» — выговорил он, глядя вниз на несчастного ублюдка, сипящего и сплевывающего красным. Он уже полулицы залил своей кровищей. «Иначе нельзя!» Дорс не очень понимал, почему нельзя. Вроде бы зарплату им платил не этот бедолага. Могли бы попинать его, поучить как следует и оставить. Но можно там или нельзя, а дело было сделано. Уже не поправишь. «Пойдем отсюда». Дорс повернулся, оставив умирающего офицера на мостовой, и торопливо двинулся по направлению к Балочной, к Агрионту. Никто не знал, что будет, когда они доберутся до туда. Так же, как никто не знал, чем это кончится, когда они принялись бить этого офицера. Жалеть они будут завтра. «Они пришли!» Шоули смотрел, как одна группа бежит по улице внизу. Шлепки их шагов прыгали между узких фасадов. Он опрокинул в рот остатки вина и спустил ноги с подоконника. «Кто пришел?» Заплетающимся от шелухи языком спросила Рил, пытаясь сфокусировать взгляд. «Ломатели, дура тупая!» Он накрыл ее лицо ладонью и пихнул обратно на кровать. Падая, Рил ударилась головой об изголовье. Она приложила пальцы к ушибленному месту. Кончики были в крови. Шоули не мог не расхохотаться. Он всегда был веселым парнем. Он взял со стола свой топорик и сунул в рукав рукояткой вперед. «Похоже, сейчас неплохой момент, чтобы уладить кое-какие счеты». Шоули надел шляпу на голову, как раз под нужным углом. Глядясь в зеркало, выправил воротник, взял последнюю понюшку жемчужной пыли и беспечно сбежал по ступенькам на улицу. В воздухе пахло бучей. Бучей, которая может порвать все так, что потом можно будет сложить совершенно по-новому. Мимо пробежала женщина, визжа то ли от страха, то ли от смеха, и Шоули приподнял шляпу, приветствуя ее. Все знали, что у него хорошие манеры. Потом отступил в сторону, чтобы пропустить группу бегущих мужчин, и подождал, держа руку на топорике. Так, просто на всякий случай. Он был не единственным, у кого имелись незакрытые счеты. У Шоули было множество врагов. Такой уж талант – ссориться с людьми. В переулке пожилая пара оборванцев раздевала мертвого офицера, лежавшего в луже крови. Шоули шел развинченной походкой, опустив голову, держась боковых улочек и срезая через дворы. Он всегда был мастер находить дорогу. Он боялся, что не получится миновать Арнольдову стену. Даже подумывал о том, чтобы проскользнуть в город через канализацию, но тогда он бы испортил отличные ботинки, которые стянул у того купца. Однако собольи ворота стояли широко открытыми. Похоже, тут была стычка. Толпа затаскивала на стену окровавленные трупы королевских гвардейцев. У одного из живота свисали кишки, другой был без головы. Кто знает, куда она подевалась. Спрашивать было бы невежливо. Он приподнял шляпу, приветствуя отвратительную женщину, во рту которой оставалось всего 4 зуба, и проскользнул в ворота. Впереди слышались звуки творящихся беспорядков. Сумасшедший грохот и гвалт наполнял богатые кварталы внутри Арнольдовой стены. Можно сколько угодно звать это народной армией. Может быть, где-то там даже замешалась пара принципов, но если хотите знать его мнение, головорезов всегда хватает. Головорезов, которым достаточно любого предлога. А многим не нужны и предлога, чтобы по-быстрому навариться в общей неразберихе. Свидетельства их работы были повсюду. Шоули приостановился, чтобы стащить красивое колечко с пальца трупа, который кто-то оставил валяться на виду. У него был дар примечать всякие мелочи. А вот и дом. Сколько раз он стоял здесь снаружи, в тени, раздумывая о том, как отомстить. И вот, благодаря счастливому стечению обстоятельств, месть сама шла к нему в руки. Нужно было только не упустить момент. Ворота были закрыты, но он стащил с себя куртку и набросил ее на прутья, торчавшие поверх стены. Все равно никто не смотрел. Разбежавшись, Шоули перемахнул через стену и скользнул в мокрый сад с кустами, подстриженными в виде каких-то птиц или бог знает чего еще. Сплошная трата денег, если хотите знать его мнение. Денег, которые по праву принадлежали ему. Окно столовой по-прежнему плохо закрывалось, и Шоули тихонько отворил его, скользнул через подоконник и бесшумно спрыгнул в темную комнату. Он всегда был мастер ходить бесшумно. Здесь почти ничего не изменилось. Темный стол, темные стулья, темный буфет с поблескивающим серебряным подносом, который по праву принадлежал ему. До него донеслись смех, звуки голосов, снова смех. Вроде бы женский голос, молодая женщина и мужчина постарше. Похоже, они еще не знали о том, что творится в городе. Странное дело, 50 шагов в сторону от этого безумия, а тут словно бы самый обычный день. Мягко ступая, он прошел по коридору и заглянул в дверной проем. После резни на улицах открывшаяся сцена выглядела необычно. Девушка лет 20 с массой светлых волос стояла, разглядывая себя в зеркале виссеринского стекла, которое одно стоило должно быть больше, чем весь дом Шоули. На ней было надето незаконченное платье из сверкающей материи. Вокруг хлопотали 2 швеи. Молодая, с полным ртом булавок, и пожилая, которая стояла на коленях, подшивая подол. Фюрнвельд сидел в углу с бокалом вина в руке, спиной к Шоули, но в зеркале было видно, как он улыбается, глядя на эту картину. И тут до Шоули дошло. Девчонка, должно быть, Фюрнвельдова дочка. Вот как долго он ждал. Надо было бы прикончить старого мерзавца на месте, но Шоули хотел, чтобы тот знал, кто его убил. Поэтому он шагнул через порог и приподнял шляпу. «Дамы, приветствую!» – проговорил он, ухмыляясь своему отражению. Они обернулись, обескураженные, еще не испуганные. Это еще впереди. Шоули не мог припомнить ее имя, но Фюрнвельтова дочка выросла настоящей милашкой. Вот что бывает, когда растешь, имея все эти преимущества. Преимущества, которые по праву должны были принадлежать ему. «Шоули!» – Фюрнвельд вскочил с кресла. По его лицу разливалось восхитительное, потрясенное выражение. «Кажется, я говорил тебе никогда не возвращаться сюда!» «Ты мне много чего говорил!» Шоули позволил топорику выскользнуть из рукава и ухватил его за рукоять. «Старый лицемерный говнюк!» И он ударил богача сбоку по голове. Тот успел поднять руку, отражая удар, но лезвие все равно задело череп. Кровь брызнула через комнату. Фюрнвельд смешно ойкнул, пошатнулся и выпустил бокал, разбившийся об пол. Молодая швея завопила, роняя изо рта булавки. Дочка Фюрнвельда уставилась на него. На ее бледных босых ногах проступили сухожилия. Во второй раз Шоули врезал Фюрнвельду аккурат промеж глаз. Топорик со звонким хрустом вошел в череп. Швея снова завопила. «Черт, ну и противный же голос!» Фюрнвельтова дочка рванула из комнаты, проворная, как хорек, особенно если учесть, что на ней по-прежнему болталась эта недошитая тряпка. «Проклятие!» Надо было бы достать и ее тоже, но топорик крепко засел в фюрнвельтовой черепушке, и как Шоули не тянул, вытащить не получалось. «А ну, вернись, сука!» Лилотта неслась со всех ног. В голове не было ни единой мысли. Охваченная ужасом, она миновала прихожую, подстегиваемая воплями портних. Трясущимися руками, отперев замок, промчалась сквозь сад, выскочила за ворота. Она бежала, сжимая в руках подобранный полупрозрачный подол свадебного платья, шлепая босыми ступнями по мокрому булыжнику. Площадь. Люди повсюду. Ошеломленные, торжествующие, любопытные, рассерженные. Незнакомые люди, охваченные эмоциями незнакомой для нее интенсивности, превратившими их бледные искаженные лица в звериные маски. Откуда они все взялись? На деревянном ящике стоял человек и вопил что-то насчет голосования. Ухмыляющиеся рабочие поддерживали его одобрительным ревом. Какая-то женщина с всклокоченными волосами прыгала на плечах здоровенного громилы, потрясая мечом и изрыгая ругательство в бледное небо. Сперва Лилотта собралась закричать на помощь, но инстинктивное чувство заставило ее прикусить губу и прижаться к стене. Она стояла, переводя дыхание, не понимая, что происходит. «Ломатели! Вот это кто! Наверное, это ломатели!» Однажды ей довелось побывать на их собрании. Она держалась в задних рядах, укрывшись шалью, позаимствованной у горничной. Ей казалось, что это такой отважный поступок. Она ожидала встретить громы молнии, шум и ярость, какую-то опасность. Однако все, что она услышала, звучало так разумно. Честная зарплата, справедливый график работы, уважительное обращение. Даже непонятно, почему их все так боятся. Позднее, раскрасневшаяся и возбужденная, она повторила услышанные аргументы своему отцу и услышала, что у нее нет никакого представления о сложностях управления рынком труда. Что-то, что кажется ей абсолютно разумным, для некоторых ушей может прозвучать как измена, а также, что благовоспитанной даме, какую он пытается из нее сделать, никогда не понадобится беспокоиться о подобных вещах. По крайней мере, в отношении последнего пункта он жестоко ошибся. Прихрамывая, Лилотта шла по заполоненной людьми улице. Солнце зашло за тучи, подул зябкий ветерок, начал снова накрапывать дождь. Кто-то пиликал на скрипке чересчур быструю мелодию, люди танцевали, вскрикивая и хлопая в ладоши, словно гости на какой-то особенно буйной вечеринке. А совсем неподалеку поверх ограды свисал хорошо одетый труп, капая кровью из разбитого черепа в канаву внизу. Неужели ее отец мертв? Лилотта тихо застонала и прикусила костяшку пальца, чтобы не закричать. И ведь были предупреждающие знаки. От поварихи она слышала, что цены на хлеб и мясо неуклонно растут. От Харбина она знала, что лояльность войск неуклонно падает. Потом было это восстание в Вальбеке. Смутная озабоченность, что могут быть новые мятежи, когда бунтовщики высадились в срединных землях. Вести о победе короля принесли некоторое облегчение, но потом дошли слухи о том, что к Адуе приближаются ломатели. Потом ввели комендантский час, потом инквизиция начала аресты, потом закрытый совет начал устраивать показательные повешения. Она предлагала отложить свадьбу, но ее отец был глух к ее доводам так же, как и раньше к аргументам ломателей. Он и слышать не хотел о том, чтобы отсрочить счастье своего единственного ребенка из-за каких-то бандитов. Харбин высмеял идею о том, что крестьянская армия может взять столицу, так что Лилотте пришлось тоже выдавить из себя смешок, ведь молодой даме пристало во всем соглашаться с будущим мужем, во всяком случае до свадьбы. Так они убедили себя, что этого не может произойти. На этот счет они также жестоко ошиблись. Она почти не узнавала улицы, на которых выросла. Их затопили обезумевшие люди, увлекаемые незримыми течениями веселья и гнева. Она ужасно замерзла. Хоть она и не плакала, из глаз и носа текло, не переставая. Ее голые плечи были холодными и влажными от мороси. Ее босые ноги были сбиты безжалостными булыжниками мостовой. Дыхание вырывалось перепуганными всхлипами. Кожу под недовышитым жемчужным корсажем покрывали мурашки. Лишь сегодня утром ей казалось так важно, чтобы все гости получили приглашение, чтобы они с Харбином не спутали слова клятвы, чтобы подол ее платья был подшит на нужной высоте. Теперь подол ее платья был черным от дорожной грязи, и помогай ей судьбы в бурых пятнах крови ее отца. Все перевернулось с ног на голову и вывернулось наизнанку. Лилотта продолжала ковылять вперед, сама не зная, где находится и куда направляется. Ее платье зацепилось непришитой оборкой за сломанную изгородь, и она едва не полетела на землю от неожиданного рывка. Кто-то засмеялся, еще кто-то захлопал в ладоши. В любой другой день доведенная до отчаяния босая девушка в забрызганном кровью свадебном платье привлекла бы к себе некоторое внимание, но сегодня в этом не было ничего примечательного. Весь город, весь мир сошел с ума. Над крышами промелькнул парапет цепной башни, самой высокой башни в Агрионте, и Лилотта застонала от облегчения. Но когда она, запыхавшаяся, выбежала на каменный тротуар возле рва, ее радость сменилась ужасом. Через этот мост она лениво переходила счастливыми летними днями вместе с другими богатыми отдыхающими, направляясь в парк Агрионта, чтобы посмотреть на людей и показать себя, поаплодировать фехтовальщикам на летнем турнире. Она вспомнила, как улыбалась при виде утят, чинной цепочкой плывущих следом за матерью, как они с Харбином считали зеленые, красные и лиловые листья водяных лилий в тот день, когда он сделал ей предложение. Все было так живописно. Теперь ворота были закрыты. Перед ними теснились люди. Колыхался отчаянный лес рук. К надвратной башне летели вопли с просьбами впустить. Пожилая женщина в изысканном платье скребла по дереву ногтями. Лилотта, пошатываясь, перешла мост и присоединила свой голос к остальным. А что еще ей оставалось? «Помогите!» – верещала она. «Помогите!» Бледный человек в красном шарфе смотрел куда-то за ее спину, и она обернулась, следуя за его взглядом. Вся ширина прямого проспекта была заполнена приближающейся толпой. Над головами колыхались транспаранты, блестели наконечники копий и доспехи. «О, нет!» – прошептала Лилотта. У нее больше не было сил бежать. Ей больше некуда было бежать. Неподалеку горел дом. Клубы дыма выкатывались из верхних окон в брызжущее дождем небо. Люди принялись разбегаться, сбивая друг друга с ног, топча друг друга в бессмысленной спешке. Лилотта получила локтем в лицо и пошатнулась, чувствуя вкус крови во рту. Ее нога запуталась в порванном платье. Парапет ударил ее по коленям, и, отчаянно ахнув, она полетела кувырком. Ров не был таким уж глубоким, но даже несмотря на это, вода с размаху ударила ее, лишив дыхания, и засосала в глубину в потоке пузырьков. Ее чудесное воздушное платье мгновенно превратилось в мертвый груз. Ткань сковывала движение, тащила вниз. У нее не оставалось никаких сил, даже на ужас. Какая-то ее часть хотела просто отпустить все и погрузиться на дно, но другая часть не соглашалась сдаваться, заставляя ее биться, бороться, дрыгать ногами. Лилотта всплыла, отхаркивая грязную воду, сражаясь с гущей цепких, липнущих к телу водяных лилий, вблизи оказавшихся гораздо менее живописными. Ее окружала темнота. Она была под мостом. Девушка прижалась к склизким камням. На лицо налипли мокрые волосы. В ноздрях стоял запах гнилых овощей. Неподалеку, лицом вниз, плавал труп. Едва различимая в полумраке намокшая одежда, спутанные волосы. Вот он медленно повернулся, ткнулся в покрытую мхом стену рва, и его потащило прочь. Как знать, кто это мог быть? Как знать, кто такая она сама? Как знать, будет ли она еще жива через час? Все изменилось. Народная армия пришла в город. А она? Разве она не народ? Когда она стала их врагом? Лилотта крепко зажмурилась, дрожа в ледяной воде, и перестала пытаться сдерживать рыдания. Все равно никто не мог их услышать в оглушающем шуме толпы наверху. Грохот сапог, лязг металла, звон стекла, дребезжание колес. Демон с тысячью голосов. «Хлеб! Дайте нам хлеба! Пускай закрытый совет выйдет к людям! Великая перемена наступила! Открывайте ворота, сукины дети! Впустите нас, или мы сами войдем!» И громче всего остального буравящий воздух безумный визг. «Тащи сюда его гребаное величество!» «Тащи его сюда!» — надрывалась матушка Мостли, проталкиваясь вперед. Они дошли до самого Агрионта, в кои-то веки готовые взять правосудие в свои руки, вместо того, чтобы, поджав хвост, отдаться на милость королевского. Но теперь люди умерили свою прыть, то ли из каких-то крупиц былого почтения к прежним хозяевам, то ли, по крайней мере, из страха перед ними. При входе на мост толпа замешкалась. «Там наверху солдаты», — сказал кто-то. «Королевская гвардия! У них луки!» Глаза матушки Мостли были уже не те, чтобы различить с такого расстояния, гвардейцы там или не гвардейцы. Вся надвратная башня казалась ей большим темным пятном, нависшим над головами толкающихся впереди. Конечно, гвардейцы не смогут перебить целую толпу, но некоторых они наверняка достанут, и никто не горел желанием оказаться первым. Но матушку Мостли так просто не запугаешь. Ее отец пытался это сделать, когда она была еще девчонкой, и она ткнула его вязальной спицей и сбежала из дома. Ее первый муж пытался это сделать, и она ткнула его разделочным ножом и сплавила его тело в канал. Стерийцы тоже пытались, когда наводили в арках свои порядки. Они потребовали с нее денег, а она сказала им, чтобы убирались, откуда пришли. Тогда они ее избили, но она поправилась. Они отчекрыжили ей два пальца, но она в тот же день снова взялась за стирку. Они разбили ей дверь, разбили ставни, разбили лоханки, но она нашла себе новые. В конце концов пришел их начальник, и она была уверена, что он ее убьет, но он только уважительно кивнул. «Пускай она не платит», — сказал он. «Она одна на всем районе». Теперь это знали все, каждая последняя собака в арках. Матушку Мостли не запугать никому. Ни стерийцам, ни королевским гвардейцам, никому. Так что она протолкалась сквозь толпу, подобрав юбки и заткнув их за пояс, как всегда, когда ее ждала работа. Она распихивала людей, пробираясь все дальше вперед. То, что она так или иначе делала всю свою жизнь. При помощи локтей, выпеченного подбородка и своего грубого зычного голоса. «Прочь с дороги!» Она прокладывала себе путь среди этих больших, вооруженных, защищенных доспехами мужчин, которые по-прежнему неуверенно перетаптывались на месте. Снаружи они, может, и твердые, но там, где нужно, у них сплошная мякоть. Матушке Мостли судьба с рождения не отпустила особой мягкости, а жизнь в прачечной выщелочила последние остатки, сделав ее не более покладистой, чем моток проволоки. Наконец, оказавшись на пустом мосту, матушка окинула стену с ее надвратной башней, зубцами и бойницами, тем же мрачным уничтожающим взглядом, каким смотрела на людей, которые были должны ей деньги. «Я женщина Союза!» — проревела она. 50 лет я работаю без продыху! Меня так просто не запугаешь! Слышите вы?» Сзади послышались подбадривающие крики, свист и хлопки, словно люди смотрели представление цирка уродцев. «Тащите сюда эту стерийскую суку!» Завопила она снова в сторону стены, потрясая ножом. «Королевскую мамашу!» «Ее там нет!» — крикнули из толпы. «Сбежала в Стирию? Уж несколько месяцев как!» Матушка Мостли бросила испепеляющий взгляд на надвратную башню. Та по-прежнему оставалась расплывчатым пятном, но она знала, что там наверху стоят люди, и она не даст этим ублюдкам себя запугать. Она сделала еще один шаг вперед. «Тогда тащите этого сучьего сына, нашего короля!» Риттенгорм приложил рот к бойнице и проревел во всю мощь, на какую был способен его голос. «Стойте! Именем его величества!» Он отступил назад, чтобы взглянуть на результат. Прежде эти слова всегда оказывали магическое действие, волшебным образом рождая повиновение. Однако сейчас заклинание внезапно перестало работать. «Я приказал вам остановиться, черт подери!» Очень может быть, что в толпе его просто не услышали за всем этим гамом. Он сам-то себя едва слышал, так колотилось у него сердце. В начале этой недели маршал Рукстед обратился к их полку. Сказал, что они – последняя линия обороны, что поражение немыслимо, а отступление невозможно. Риттенгорм всегда восхищался Рукстедом. Великолепная борода, безупречная отвага. Офицер высшей пробы, такой, каким хотел бы быть он сам. Однако сейчас Рукстед выглядел каким-то взъерошенным, даже его борода была в беспорядке. Теперь Риттенгорм понимал, почему. Толпы народа продолжали валить из городских кварталов по ту сторону рва, сбиваясь во все более плотную пробку в конце моста. Ломатели. Изменники. Здесь, возле самых ворот Агрионта. И так много. Он едва мог в это поверить. Вот они начали понемногу заползать на мост. В особенности бросалась в глаза одна женщина, шедшая впереди всех. Какая-то грязная крестьянка, черт ее подери, с юбкой, заткнутой за пояс, так что были видны ее бледные жилистые ноги. Она размахивала ножом, что-то пронзительно вопя. Он не мог различить слова. Что-то про какого-то сына. «Невообразимо», — прошептал Риттенгорм. Если бы он прочел об этом в каком-нибудь романе из тех, что читала его сестра, то решил бы, что это сплошные выдумки. Надо отогнать их от ворот и вообще убрать с этого моста. Надо преподать им урок, черти б их драли. Риттенгорм указал на вопящую женщину. «Пристрелить ее!» «Сэр?» – переспросил Парри, моргая. «Черт, как пересохло во рту! Приходилось постоянно облизывать губы». Капитан Риттенгорм подошел к нему и ткнул пальцем в бойницу. Он стоял совсем близко, так что Парри слышал звук его дыхания, отдающийся от стен тесного караульного помещения. Так близко, что Парри ощущал его запах. Должно быть, капитан пользовался каким-то парфюмом. От него пахло лавандой. Белый от ярости, он снова ткнул пальцем вниз, показывая на ту прачку. «Я сказал, пристрелить ее!» Парри снова облизнул губы. Лук у него был наготове, в этом можно было не сомневаться. Его руки сами все сделали за него, следуя привычному распорядку. Он вскинул лук, прицелился, четко и аккуратно. Странное дело, она напомнила Парри его мать. Та тоже вот так подтыкала юбки, когда готовилась мыть полы. «Ну, стреляй!» Парри был готов повиноваться. До сих пор он всегда повиновался приказам. Но его рука не хотела отпускать тетиву. Женщина подходила все ближе, вопя во весь голос, и это еще больше усиливало ее сходство с его матерью. Люди, следуя ее примеру, принялись тоже понемногу выдвигаться на мост, ближе к воротам. Он еще раз облизнул губы. «Черт, как-то это неправильно, вот так взять и пристрелить ее». Парри медленно опустил лук. «В чем дело?» Парри снял стрелу с тетивы и, не зная, что с ней делать, спрятал за спину. «Это неправильно», — проговорил он. Риттенгорм ухватил его за отвороты мундира. «Я отдал тебе приказ!» «Это верно», — все теперь смотрели на них. «Мне очень жаль, сэр». Риттенгорм потряс его. «Что это, черт возьми, а? Измена?» Что он мог ответить? Он только моргнул и сглотнул, стискивая за спиной стрелу и покачал головой. «Нет, сэр, не думаю». Честно говоря, он и сам не знал. «Просто как-то это неправильно!» Риттенгорм отшвырнул его к стене. По бокам его узкого лица сжимались и разжимались мускулы челюстей. «Сержант Хоуп!» «Сэр!» — рявкнул сержант. Риттенгорм ткнул пальцем в Парри. «Убейте этого человека!» Сержант Хоуп, опустив голову, разглядывал свой короткий меч. Широкий клинок, попав в длинную полосу света из бойницы, поблескивал в полумраке. За своим старым капитаном Хоуп был готов идти хоть в ад. Он и ходил, тогда, в Стирии. Но не за этим маленьким говнюком. Этим мелким ублюдком с его чистым выговором, с его бледным лицом и тонкими пальцами, с его треклятым парфюмом. В особенности, когда он приказывает убивать хороших людей. Приказывает стрелять в жителей Адуи. Сержанту пришло на ум, что у него больше общего с ломателями, распевающими песни по ту сторону моста, чем с этим Риттенгормом. Это ведь просто люди. Люди, которые хотят, чтобы их выслушали. Люди, которые с трудом сводят концы с концами, в то время как другие имеют в 10 раз больше, чем им нужно. 20 лет он делал то, что ему велели. Никогда не думал о том, что может быть по-другому. Но сейчас, вдруг, в одно мгновение, словно у него под носом щелкнули пальцами, он решил, что с него хватит. «Нет», — сказал он. Риттенгорм как-то странно ухнул. Его рот и глаза расширились от неожиданности, когда короткий клинок вошел в его выглаженный форменный китель. Хоуп вытащил меч, и Риттенгорм слабо схватился за его плечо, надувая щеки. Сержант отпихнул его. снова поднял меч и рубанул Риттенгорма по черепу. Брызнула кровь. Его всегда удивляло, как много в человеке крови. Несколько мгновений Хоуп смотрел на труп капитана и моргал. Он чувствовал необычайную легкость в голове, да и во всем теле, если на то пошло, словно с его плеч свалился тяжело нагруженный мешок. Через прорези бойниц он видел, что на мосту уже полно народа. Ворота внизу скрипели под напором теснящейся толпы. Хоуп повернулся к своим людям. Те смотрели на него во все глаза. Парри и остальные. Такие молодые, хорошие ребята. Неужели он тоже выглядел таким юнцом, когда впервые завербовался? Они не знали, что сказать, что делать. Хоуп тоже не знал, но делать что-то было надо. Он показал мечом на лестницу. «Сдается мне, нам лучше открыть ворота». Лыба услышал тяжелый удар поперечного бруса, лязг засовов, а потом ворота поддались напору, и толпа хлынула вперед, словно река, прорвавшая плотину в наводнении. Людей прижимало к нему с такой силой, что он боялся, как бы кто-нибудь не напоролся на шип с тыльной стороны его боевого молота. Вот какая-то горничная, съехавшим на лицо чепчики. Вот мастеровой, должно быть, колесник или бондарь. А тот парень выглядит не лучше какого-нибудь бродяги. Здесь были горожане Адуи, присоединившиеся только сегодня. Были жители Союза, присоединившиеся во время их похода через Срединные земли. И все они смешались с первым полком ломателей, такими людьми, как Лыба, людьми, которые прошли несколько войн в Стирии, потом участвовали в хлебных бунтах в Колоне, потом сражались на фабриках в Вальбеке и, наконец, вооруженные доброй английской сталью, отправились освобождать себя от тирании. Теперь все эти жертвы, вся эта борьба, в конце концов, принесут плоды. Великая перемена, наконец-то, наступила. Они восторженно ломились через проход, ведущий в гнилое сердце прежнего порядка, в Агрионт. По обе стороны вздымались великолепные здания. А вот и площадь маршалов, где Лыба когда-то еще мальчишкой видел летний турнир и вопил до хрипоты, когда Джазаль Данлуфар побил Бремера Дангорста в финальном поединке. Сегодня здесь тоже сверкали клинки. Поперек площади протянулась двойная цепь солдат, неровная, построенная в спешке. Щиты и оружие торчали во все стороны. Офицер сорванным голосом выкрикивал команды. Ломатели ринулись вперед. Им не нужна была команда. Они не смогли бы остановиться, даже если бы захотели. Так сильно их подпирали сзади. За их плечами была вся народная армия, вплоть до последнего замученного работяги в Союзе. Но Лыба и не хотел останавливаться. Он хотел разнести всю эту затхлую лавочку в дребезги. Всех этих жадных ублюдков, которые посылали его друзей умирать в Стирии, умирать на фабриках, умирать в застенках. Он хотел выжечь всю эту гниль и сделать так, чтобы страна принадлежала своему народу. Лыба выбрал, на кого будет нападать. Тот выглядывал поверх щита, и в его глазах было отчаяние. В реве Лыбы звучали ненависть, радость, торжество. Каменные плиты заскользили под его ногами. Его братья вокруг ринулись вместе с ним к свободе. Их щиты с грохотом столкнулись. Они боролись, напрягая силы. Лыба мельком увидел оскаленные зубы своего противника, его расширенные глаза. Потом внезапно давление исчезло. Тот пошатнулся, и Лыба увидел, что Ройс проломил ему шлем своей алебардой. На самом деле это была просто бойня. Роялисты уже дрогнули, уже начали разбегаться, уже устремились к огромным статуям в дальнем конце площади. Ломатели преследовали их с гиканьем и улюлюканьем, оставив Лыбу пялиться на мертвого солдата в пробитом шлеме. И тут ему пришло в голову, как легко он сам мог бы оказаться в этой цепи, если бы все сложилось немного по-другому. Если бы, вернувшись из Стирии, он остался в армии, вместо того, чтобы плюнуть и уйти. Лишь бросок монеты отделял его от этих мертвецов. «Ты герой!» Какая-то женщина с тяжелым подбородком и подвязанными красным шарфом волосами запрокинула к нему лицо и влепила ему в челюсть сочный, мягкий поцелуй. «Вы все тут настоящие герои!» Солдат посмотрел на нее сверху вниз, недоуменно моргая, в съехавшем на бок шлеме. «Удивлен», — подумала она, — но вроде не разочарован. Аднес так давно не целовала мужчин, что уже не знала, как определить реакцию. Впрочем, ею владело не столько романтическое чувство, сколько радость от того, что у нее опять есть надежда. Хотя, может быть, романтическое чувство здесь тоже было, потому что он ухватил ее за затылок и начал целовать в губы, и она прильнула к нему, что было довольно неудобно по причине его жесткой кирасы. И по всему ее телу прошла волна огромного тепла, и она жадно присосалась к его языку, у которого был вкус лука, и это был замечательный вкус. Ей бы никогда и в голову не пришло, что она может вот так взять и поцеловать незнакомого человека, но сегодня все было по-новому. Королевских солдат побили, все прежние правила были отменены, и солнце снова вышло из-за туч, так что доспехи солдат заблестели и засверкали маленькие лужицы на каменных плитах площади. Наверное, это и была свобода. Поток радостных людей растащил их в разные стороны, потом опять бросил друг к дружке, пронес через площадь маршалов, вверх, по величественным ступеням круга лордов и внутрь, через инкрустированные двери. Аднес подняла взгляд к куполу, высоко-высоко вверху и повсюду вокруг, в огромной и тяжелой тишине, сотни людей, никогда в жизни не предполагавших, что им доведется войти в эти двери, также поднимали головы. Она смотрела на позолоту, разноцветные мраморы, дерево редких пород, на золотые солнца, вышитые на подушках скамей, и витражные окна с изображениями сцен, которых она не понимала. Лысый человек, протягивающий корону, бородатый человек с мечом, стоящий над двумя другими, молодой человек, озаренный лучом солнца в стороне от толпы. Все здесь было полно безукоризненной роскоши. Абсолютно ничего общего с фермой, которую она покинула, когда мимо проходила народная армия, где они спали на соломе на полу своей хибары, сдирали руки до мяса на работе, а местный землевладелец обращался с ними так, словно они хуже, чем грязь. Что ж, теперь они стали хозяевами. Ризинау внесли на золоченом кресле, должно быть выдранном из какого-нибудь здешнего помещения, какого-нибудь кабинета или залы. Аднес схватилась за одну ножку, добавив свою руку к лесу рук, помогающих его нести, и Ризинау засмеялся. И они все засмеялись, и восторженная толпа разразилась радостными воплями, и они пронесли колыхающееся кресло вниз по проходу между полукруглыми рядами скамей и установили посередине, прямо на высоком столе. Наверху, на галерее для публики, было полно народу. Они пели и хлопали в ладоши. Эхо их радостных криков прыгало по всему огромному пространству, наполняя его жизнью, какой в нем не бывало с тех пор, как возвели этот купол. Среди людей оказалась цветочница с мешком лепестков. Она бросала их вниз целыми пригоршнями. Они порхали, словно бабочки, между столбов разноцветного света, устилая ковром плиты пола внизу. Аднес никогда не видела ничего более прекрасного. Ей поневоле пришли на память могила ее мужа и могила ее сыновей, там, в лесу, где растут дикие цветы, и все в ее глазах расплылось от слез. Столько радости и столько боли одновременно. Ей казалось, что ее грудь сейчас разорвется. «Вы воплотили мечту в жизнь, друзья мои!» — гремел Ризинау, и ему отвечал рев настолько громкий, что у Аднес заныли зубы и зазвенело в ушах, а сердце застучало, как ненормальное. «Ризинау!» — вопили люди. «Ризинау!» И Аднес присоединила к их крику свой, всхлипывающий, бессмысленный вой, протягивая к нему руки. «Равенство, братья мои! Единство, сестры мои! Начнем все с нуля! Страна, которой управляют все, в интересах всех! На смертном одре вы будете вспоминать, и вспоминать с улыбкой, что были здесь! В тот день, когда круг лордов стал кругом общин! В день великой перемены!» Аднес рыдала, не сдерживаясь, и повсюду вокруг нее мужчины и женщины плакали и смеялись одновременно. Сегодня сбывались все их мечты. Сегодня был рожден новый союз. Тот солдат схватил ее за руку, и на его лице тоже были слезы, но и улыбка тоже. «У него приятная улыбка», — подумала она. «Я не знаю, как тебя зовут». «Кому какое дело?» Она стащила с него шлем, чтобы запустить пальцы в его пропотевшие волосы, и они снова принялись целоваться. Эттенбек выскользнул через боковую дверь круга лордов на узкую улочку позади здания. Он-то думал, что здесь будет в безопасности. Где может быть безопаснее, чем в самом сердце Союза? Но теперь ломатели проникли внутрь. Он слышал, как они там веселятся. Он слышал, как они ломают двери и крушат мебель во всех окрестных домах. Должно быть, так это выглядело, когда гурки напали на Союз и в Агрионт проникли едоки. Он помнил, как его дядя рассказывал об этом, устремив неподвижный взгляд водянистых глаз в пространство, словно видел там невообразимые ужасы. Но здесь-то были не какие-нибудь там чародеи-людоеды, не неведомые бесчеловечные демоны, не адепты запретных знаний. Самые обыкновенные люди. В здании комиссии по землевладению и сельскому хозяйству лопнуло окно, и из него вылетел стол, разбившийся мостовую неподалеку. Эттенбек чувствовал, как у него по черепу стекают струйки пота. Пот лился из него, словно из сжатой губки. Требовались последние остатки самоконтроля, чтобы не сорваться на отчаянный бег. Стены дворцового комплекса, возможно, еще держатся. Если только добраться дотуда... «Вон еще один!» Он услышал стук шагов откуда-то со стороны зданий. «Держи его!» Теперь он бросился бежать, но убежал недалеко. Кто-то рванул его за руку и швырнул на землю. Мелькнуло бородатое лицо, новенькие с виду доспехи. Его снова втащили наверх, ухватив за локоть. Странная шайка. Точно таких же людей можно видеть на любом крестьянском рынке. Только в этих клокотала ярость. И тут Эттенбек понял, что самые обыкновенные люди тоже могут вселять запредельный ужас. «Далеко собрался, мудачина!» прорычал человек со шрамом на подбородке. «От народного суда не уйдешь!» взвизгнула женщина и влепила ему пощечину. «Теперь мы главные!» Он с трудом понимал их тягучий выговор. Не знал, чего они от него хотят. Не представлял себе, что он может им дать. «Мое имя Эттенбек», — сказал он, хотя в этом не было ровным счетом никакого смысла. Они принялись толкать его вперед. Его щека пылала. Оказывается, в толпе были и другие пленники. Администраторы, чиновники, клерки, пара солдат. Их гнали вперед, как скот, подталкивая копьями. Ухмыляющийся возчик щелкал над их головами своим хлыстом, заставляя шарахаться и вскрикивать. Одно окровавленное лицо показалось Эттенбеку знакомым, но он не мог вспомнить имени. Все имена повылетали из памяти. «Спекулянты!» — вопил кто-то охрипшим голосом. «Барышники!» Какого-то темнокожего человека гнали по улице пинками. Он спотыкался и падал. Вставал, и его пинали. Он снова падал, снова вставал. Кажется, это был посол какой-то страны. Может быть, Кадира? Воспитанный, доброжелательный человек. Эттенбек как-то слышал его очень трогательную речь в солярном обществе. Что-то об укреплении связи со странами за круговым морем. И вот теперь с него сбили шляпу и плевали на него, как на мразь. «Мразь!» — рявкнул человек в солдатской одежде, но без мундира. Его рубашка была в пятнах крови. «Ублюдок!» И он с силой наступил послу на голову. Что-то ударило Эттенбека по скуле, и он упал, жестоко ударившись об землю. Шатаясь, он поднялся на четвереньки. Скула наливалась болью. «Ах!» — пробормотал он, капая кровью на булыжник. «О, боже мой!» Из его онемевшего рта выпал зуб. Его снова ухватили за локоть и вздернули вверх. Боль пронзила подмышку. Толчок в спину, и он снова поплелся вперед. «Барышники!» — верещала женщина, брызжа слюной, с выпученными глазами тыча в него скалкой. «Спекулянты!» «Это один из тех мерзавцев из закрытого совета!» «Нет!» Голос Эттенбека прозвучал отчаянным визгом. «Я простой клерк!» Это была ложь. Он был одним из старших помощников министра аграрных налогов и сборов. С какой гордостью он повторял себе этот титул, когда получил повышение. Уж теперь-то сестра начнет принимать его всерьез. Как он сейчас жалел, что вообще появился в Адуе, не говоря уже об Агрионте. Но желаниями сыт не будешь, как любила повторять его мать. Они проволокли его, легающегося и извивающегося через маленькую площадь перед зданием кадастровой палаты по направлению к фонтану. Безобразное сооружение. Широкое, высотой по пояс, наполненная водой каменная чаша с массой торчащих из середины переплетенных, извергающих воду рыбьих тел. Композицию нисколько не украшал труп человека, висевший на бортике кверху задом, едва касаясь плит мостовой острыми носами модных ботинок. Эттенбек внезапно понял, что его тащат туда, к этому трупу. «Нет, постойте!» — взвизгнул он. Уцепившись за каменный бортик, он отчаянно брыкался, чувствуя на лице водяную пыль, но его крепко держало множество рук. Одну его ногу оторвали от земли и потащили вверх, с другой свалился ботинок при попытке зацепиться за землю. Кто-то сгробастал ладонью его затылок. «Выпей за счет народа в последний раз, советник!» И его пихнули лицом в воду. Сквозь бульканье фонтана он слышал крики, смех, пение. Эттенбек сумел на мгновение поднять голову, хватанул ртом воздух и увидел обезумевшую толпу, которая подступала к допросному дому, потрясая мечами и копьями. На одном копье была насажена отрубленная голова, непристойно двигавшаяся вверх-вниз над толпой. Она казалась абсурдной, словно дешевый реквизит в плохо поставленной пьесе. За исключением того, что это было реально. Его голову снова окунули под воду. Забурлили пузыри.